Кошки пообещали посланнику человечества помощь и содействие, однако предупредили. После того, как люди захватят власть, они, кошки, по-прежнему будут пользоваться независимостью. Мы будем жить с людьми, но не подчиняться им, изрекла кошка по имени Калиссимини. И хотя мы разделим с ними кров, никогда они не станут нашими повелителями, а мы их рабами. Души наши вверены великой кошке Салис-Сали-Сали и никому больше. Ко всем другим живым существам, не исключая тех, что послал тебя, мы не питаем ничего, кроме презрения. Надеюсь, ты понял нас. Гроф принял условия кошек, но, обратившись к собакам, коварный гигант уверил их, что кошки согласились беспрекословно подчиняться людям. Введенные в заблуждение собаки последовали примеру кошачьего племени. С того самого дня они питают к кошкам неприязнь, полагая, что те обманули их. Так, с помощью собак и кошек, из хаоса моря вышли люди, вооруженные пиками, стрелами и луками. С первых часов своего пребывания на земле они принялись охотиться на волков и вепрей и скоро уничтожили их всех до единого. Собаки могли, наконец, отомстить своим смертным врагам и порадоваться их уничтожению. Псы верно служили людям, став для них и следопытами, и разведчиками, и сторожами. Более того, когда лошади отказывались таскать по снегу сани, собаки брали на себя этот тяжелый труд. Что касается лошадей, они долго не сдавались в рабство и отчаянно сражались с людьми, но в конце концов уступили и, сгорая от позора, позволили людям взгромоздиться на свои спины, впрячь себя в повозки и плуги. С течением лет они смирились с своей участью и стали такими же верными слугами людей, как и собаки. Затаив дыхание, Оха и Камио слушали рассказ своего незваного гостя. Однако, когда Хваткий закончил, оба поняли, что собачья мифология многие события трактует иначе, чем лисья. Хотя, конечно, в чем-то перекликается с ней. К тому же история создания мира, которую знала Оха, отличалась от истории Камио, и оба ночь напролет проспорили, перечисляя имена и подвиги своих героев, названия тех мест, где зародились великие ветры. «Впрочем, это все мелочи», — наконец рассудил Камио. «Не будем цепляться за них. Общего у нас куда больше, чем различий». «Подумай только, я родился далеко отсюда. Трудно даже представить, как далеко. И все же в детстве мне поведали почти такую же историю. Имена и названия, конечно, не всегда сходятся, но разве дело в них? Суть-то одна». Прежде чем погрузиться в сон, Камио пробормотал: «Да, что же стало потом с твоим грофом?» В награду за верную службу люди построили ему на вершине самой высокой горы ледяной дворец со множеством залов и коридоров, — ответил Оха. Тысячи прозрачных сосулек украшали его бесчисленные шпили, купола и башни, и все они сверкали и искрились на солнце. Пол был устлан мягким пушистым снежным ковром, а в самом центре дворца, через главную опочивальню, протекал стремительный холодный поток.